Тихо пока, но эта тишина обманчива. Под пеленой дождя все ближе и ближе подбираются к форт Массак кровожадные черноногие. Парни на башнях ждут, они всегда готовы. И когда с башни кричат бандиты на горизонте, форт оживает как улей. Женщины и дети бегут в подвалы, солдаты занимают позиции на стенах, а командир всматривается в пыльное облако на краю света, гася в голосе дрожь. Приготовиться к обороне. И вот так почти каждый день. На земле эти крепости-призраки не дожили даже до эпохи паровозов. Одни сгорели, другие рассыпались в труху, третьи стали городами одноэтажной Америки, где салуны выросли на месте казарм. Лишь малая часть уцелела, но в их бревнах, хранящих засечки от топоров первопроходцев и следы тяжелых свинцовых пуль, осталась память о временах, когда человек с ружьем и плотницким топором в руках бросал вызов целому континенту. Они задумывались как крепости, а стали мостами между дикой цивилизацией и цивилизованной дикостью, и каждый гвоздь в их стенах звенел, как стремена переселенца, шагающего на закат. Но то на земле, на платформе 5 все только начинается. Конвой подошел к штатной остановке у ручья Гурон-Крик, возле дороги предусмотрено место для транспорта. Правда, всю технику поставить на площадку получится, только если конвой невелик. Есть большой навес рядом с костровищем, заботливо обложенным в круговую тяжелыми валунами. Под навесом две длинные скамьи и стол на пару десятков человек. Здесь возле ручья растут сосны с характерно изогнутыми раскидистыми кронами, единственные деревья на южном участке Санта-Фе. Там же смонтирована наблюдательная площадка с лестницей. Приходится постоянно контролировать небо. Рассказы о пещерниках супергризли американцев как-то не впечатляют, здесь они крайне редко встречаются, и только в лесистой местности да на побережье. Главная страшилка Аризоны и Техаса – грифоны, так в Штатах называют горуд. На дороге изредка начали появляться ответвления. Три слева, ведущие на запад, меня не заинтересовали. А вот те, что справа, ведущие куда-то в горы, очень даже заинтересовали. Видно их было очень плохо, потому что следов не различить. Но возле третьего правого съезда я все-таки решил на минутку остановиться под предлогом осмотра колес, предупредив об этом по радиосвязи старшину. «Есть!» — вскоре крикнул глазастый сынуля, присаживаясь на корточки. «Следы нашел? Какие?» — торопливо спросил я. «Лошадиные!» — ответил Дина, показывая пальцем на отпечатки копыт на высохшей глине и не утруждая себя дальнейшими объяснениями. «Да ладно тебе, всадники! Богатые люди тут живут, или у них просто много лошадей», — смело предположил Адаптата. «Ты сам-то в это веришь?» Не отвечая вслух, парень, озадаченный не менее моего, только развел руками, а затем показал под ноги, мол, вот тебе следы копыт, и думай, что хочешь. Вдали справа уже виднелся и с каждым километром становился все выше мощный горный хребет. Где-то там и прячется таинственный крестик с карты Полосова. Посмотрев на мое лицо, Дина все-таки добавил немного пищи для размышлений. «Если говорить об этих горах, то ехать на коне в такую даль. Ты еще и в конных экскурсиях разбираешься?» – ехидно спросил я. Сын отрицательно качнул головой, но предположил. «Смысл есть, если на маршруте будет участок, непроходимый для техники. Вариант», – согласился я. «Ладно, поехали дальше, нужно колонну догонять, падры». Бросив быстрый взгляд на дорогу, я на всякий случай оглянулся. «Что там?» Но Бернадина, привстав, привлекал внимание, энергично указывая рукой вперед. Всмотрелся, вдали на правой обочине показался какой-то невысокий столб. Наконец-то снова появились следы цивилизации. «Ша-ша, Иван, санитарная остановка, людям надо размять ноги и все прочее», — сообщил в эфире староста. «Делайте свои дела, я подойду. У вас наверняка возникнут вопросы». «Принял, в Хискитанга, останавливаемся». «Позади все спокойно. Горизонт чист. Отлично». Апач остановился в нескольких метрах от столба, экипаж полез наружу. Табличка висит, и банка. Прилично проржавевшая емкость, скорее всего из-под машинного масла вместе с табличкой, была примотана к деревянной стойке, надежно врытой в землю. Сильно выцветшая надпись гласила: «Автострада Санта-Фе. Платный проезд. Такса $1. Это еще что за новости? Но удивиться я не успел, прочитав более свежие дополнения. В назидание всем тем, кто попытается подменить собой государство, написавший эти слова человек был пойман и повешен на главной площади Батл-Крик. Небрежно щелкнув по надписи «Санта-Фе», троил пальцем, отчего фанерка задрожала, Бернадина изрек: «К Кто-то не сумел организовать дорожный рэкет. Некоторые до сих пор останавливаются здесь и по привычке кидают патрон. Раздался рядом голос старшины. Обычный дорожный рэкет. Раньше такие банки ставили на всех тропах, пока индейцы не поняли бессмысленность и опасность этого дурного занятия. Здесь вот осталось, памятник, я бы тут мемориал соорудил. Бернадина заглянул в емкость, качнул рукой, три пистолетных патрона звякнули на дне банки. «Очень интересно», — крякнул он. «Они что, целый золотой бак спросили за проезд, кое-где и по сей день просит?» — туманно ответил старшина. «А здесь платили, место безлюдное». У бандитов был верный расчет, что кто-то из спутников испугается и заплатит, решит подстраховаться, ответил отроку старшина. И такие люди находились, особенно среди одиночек. Дина что-то прикинул в голове и сказал, если бы просили мелкую монету, то я бы, пожалуй, заплатил. Из-за каких-то копеек ссориться с местными. Есть правила мафии, так что из-за мелочи сразу ввязываться в драку, да еще и в одиночку, я бы не стал. Вот что значит уроки дипломатической службы. Мудреет пацан. Тут ведь как в войсках. Год прошел, и не узнать человека. Типа подаяние, добавил он. Но, конечно, если целый золотой отдать. Нет уж, Дина, это дела давно минувших дней, устало сказал я. Но парень вжился в образ и продолжил фантазировать. Так, единственная пригодная для стрельбы позиция вон в том ивнике, но это метров 300. Не лучшая дистанция для гарантированного выстрела. Да и зачем палить по проезжающим, если можно посадить возле столба сборщика дани, будку поставить, фишку. Я правильно сказал, падре? Не дождавшись ответа, он молча вскинул ППС и начал картинно осматривать дорогу в обе стороны через прицел. Что он там высматривает? Как мужики из кустов к грузовикам возвращаются, застегивая на ходу ширинки. А вы весельчаки. Я пошел к себе. «Отправка конвоя через 7 минут», — прикинул по часам старшина. «Да, здесь не самое лучшее место для перекура», — поежившись, решил я после его ухода. «Пора ехать дальше». «Правильно, и кофе не помешало бы глотнуть», — признался Дина, стряхивая с головы новенький Стетсон. «Там еще осталось в термосе?» «Осталось, садись за баранку, Дина». Я положил руки на торпеду и почувствовал, что у меня немного кружится голова. «Давление меняется», — «Будет дождь. Атмосферное давление всегда себя проявит, будь ты трижды молодой и здоровый. И даже самому крепкому организму требуется время для подстройки. Так что быстро наверняка не поедем». На трассе по-прежнему было пусто, ни одной машины навстречу. Тем временем погода перестала нас баловать, с мрачных гор набежали тучи, немного потемнело. Дрожащие горизонты быстро приближались. Вскоре поднялся ветерок, на дорогу упали первые капли дождя. Отчего стало еще посмурнее. «Мне кажется, что никто по этим тропам не ездит», наконец сказал мне долго о чем-то думавший сынуля. «Мало ли, что кажется. В горах ищут золото. Всегда и везде. Это точно, золото, оно и в аду золото». Не стал упираться парень, и неожиданно закончил, разбивая все мои надежды на его появившуюся мудрость. «Так что нож им в ухо, а не платный проезд. Вот, уже видно, что мы въезжаем в обжитые места». Появились знаки дорожной обстановки, целых два. Первый, что поменьше, сообщал путникам, впереди населенный пункт Форт Манн, название нам ничего не говорило. Второй щит был гораздо больше таблички, а стоял он подальше от дороги, на двух опорах. Граница нейтральной территории, отметил я, хотя на большом билборде было написано что-то абсолютно дикое. Добро пожаловать на нейтральную территорию Союза Вольных Городов Америки. Так это союз или не союз, или же надпись сделана опытными местными на все случаи развития событий, хитро. Сбоку от надписи на нас глядел ковбойский человек, выполненный в мальборовском вестерн стиле. Волосатое лассо на плече, уже привычный Стетсон, большой револьвер на поясе, морда неестественно веселая и глупая. Привычка к штампам, страшная болезнь. Чем дальше, тем запутанней, промолвил сынуля с грустью в голосе. Сталина на них нет. «Ты ведь так говоришь, не переживай, еще повоюют, и Сталин появится», — скупо улыбнулся я, прикрывая форточку. Гораздо интереснее была надпись, нанесенная на обратной стороне билборда. «Внимание! Вы въезжаете на территорию озерных индейских племен. Опасно для жизни. Рекомендуем двигаться в конвое». Здесь тоже был нарисован человечек из мультфильма. Свирепого вида индеец, замахиваясь зажатым в руке кривым костяным томагавком, летел прямо на зрителя с максимально зверским выражением раскрашенного лица. Через 50 метров после знака начинался широкий каменный мост. Река вытекала из далекого ущелья. Полноводная, уже успокоившаяся, без торчащих из воды камней, такую ручейком не назовешь. Когда «Апач» вслед за грузовиками медленно простучал колесами по гранитной брусчатке, я заметил у берега две стоящие на привязи дюралевые лодки, обе с подвесными моторами «Винрут». «Ша-ша! Внимание! Конвой! В Форт Манн не останавливаемся! Скорость немного снижаем!» — предупредил нас старшина. Форт Манн лежал за мостом, как на ладони. Вот только цельного укрепления, как такового, здесь не было. Нас встречал типичный киношный городок Дикого Запада, частично огороженный покосившимися остатками старого частокола. Нейтральная территория, Швейцария, блин. На площади возле красивого крыльца мэрии сидел человек, спокойно рассматривающий проходящие грузовики через оптический прицел винтовки. Ну и хамло, раз уж тут так принято, то и я стесняться не буду. Пожилой блондин, с виду большой любитель пива, был одет в клетчатую рубашку и выгоревший почти до бела просторный джинсовый полукомбинезон. Другой наблюдатель спрятался за бруствером из мешков с песком, уложенных дугой перед мэрией, больше людей не видно. Бинокль показал одноэтажное здание голливудской автозаправки с безлюдным провинциальным баром. По периметру, широкий навес для тени, деревьев в поселении практически нет, как и собственно заправки. Война. На крыше придорожного заведения торчала высокая мачта радиостанции, там же, стандартный блок автономной системы жизнеобеспечения, состоящий из солнечной панели и двух черных бочек с нагретой за день водой. Видимо, решив, что информации ему хватает, флегматичный дедок, прислонив винтовку к скамье, встал и махнул конвою свободной рукой. Опыт проживания на фронтире давно научил его быстро определять, кто друг, а кто не друг, с кем нужно сразу на пальбу выходить, а с кем и на пару и вмазать не грех. Дина махнул ему в ответ и повернулся ко мне. Классно у них. Да, не заметил. За мэрией стоит наблюдательная вышка и пяток небольших домиков. Стиль тот же, жилье, похожие на сарай, и сарай, похожие на общиковые дворовые туалеты. Две большие крашеные емкости. Топливные танки, малая скорость тащившейся через унылый городок колонны позволяла водителям и пассажирам разглядеть все детали городского хозяйства. Покосившийся склад старого барахла, что прямо написано на вывеске. Чуть дальше под дождичком в затухающем костре догорал какой-то хлам. Рассохшиеся ящики по соседству сложены ровно, их сжигать никто не собирается. Продавленный матрац, полный клопов, напротив, ожидает своей очереди на утилизацию. На платформе 5 не принято сжигать отходы, все идет в дело. Выходит, клопы конкретно достали почивающего на приговоренном матраце. Может себе позволить. Ясно, община тут не из самых бедных. Возле двух больших пластиковых баков синего цвета в компании жирных мух сидела блохастая собака, укрывшаяся от капель под навесом. К колонне псина не побежала, ученая. Глянув пару раз в сторону грузовиков, она, как ни в чем не бывало, задумчиво смотрела на огонь. Квинтэссенция собачьей тоски. Символ деревеньки Форт Манн. Где-то мычала скотина, плакал ребенок, визжала бензопила. И над всем этим главенствовал всепроникающий, резкий стук дизельного двигателя электростанции, обеспечивающий Форт Манн энергией. Длинный пластиковый шланг тянулся от берега реки к электронасосу. Еще пара уходила от агрегата к огородам. Техника в Форт Манн тоже имелась. Возле здания мэрии под тенью крыши замер в ожидании работы большой пикап. Рядом старенький французский седан. В открытых дверях одного из сараев по соседству стояли сразу три крутых байка. Кто на них ездит, если народа почти не видно? Как и в Додж-Сити, здесь есть тук-туки. Конечно, эти чудо-машинки, смотрящие не из Таиланда, доставляют, их клепают на месте. Малогабаритные и в то же время мощные мотоциклетные двигатели легко можно получить через терминал. В отличие от своих собратьев из стран ЮАР, где их по праву называют моторикшами, американские тук-туки выглядят по-американски, шире и длинней, с усиленной рамой и емким кузовом. Для пассажиров предназначена всего одна скамья впереди. Здесь тук-туки перевозят не восхищенных экзотикой белых туристов, а грузы. Нет, ребята, все-таки в моем представлении Форд – это нечто капитальное, обязательно с крепким периметром. А здесь, колхоз, в общем, хуторок в кубанской степи, если тут что-то и может ассоциироваться с укреплением, то это мешки с песком. Им бы срубы из солидных стволов, а они обходятся примитивными халабудами, собранными из досок и щитов, оставшихся после разбора тарных ящиков, протащенных через терминал донор-канала. Я смотрел на все это и вспоминал слова, что успел сказать перед отправкой усатый сержант. Река эта вытекает из ущелья веселого духа в Черных горах и называется Эллис Крик, а впадает она в большое озеро Мичиган. В ней водится ручьевая форель по сезону, а само озеро круглогодично рыбное. Еще и поэтому при любых сварах это нейтральная территория, которая кормит Форт Манн, прибрежную деревеньку Амиша и Бельвью, город Батл-Крик, что примерно в 60 километрах к северу отсюда, и всех индейцев и фермеров округи. Озерных индейцев мы называем гуронами, хотя кроме них в набегах принимает участие сброд из маховов, рассказывал ветеран. Один раз краснокожие даже захватили большой участок трассы Санта-Фе. Идиоты. Лишь их манит узнает, что происходит в башке у индейца перед тем, как он схватит топор и отправится в набег. Затем отряд гуронов ночью напал на Бельвью. Ха! Собаки вовремя подняли шум, а амиши не тот народец, что легко сдается. Потом эти морды начали нападать на Форт Манн, первое поселение белых в районе для защиты торговцев и прочих странников на участке. Тяжелые были времена, связь с Додж-Сити была полностью прервана. Пришлось нам проводить совместную карательную операцию. Один отряд гуронов перебили полностью, а парочку краснокожих пришлось вздернуть на ветке дуба. В ходе рассказа выяснилось, что вскоре после постановки здесь форпоста переселенцы на юг пошли колоннами. Это обострило ситуацию на Санта-Фе, индейцы регулярно нападали на караваны пионеров и грабили их, уводя с собой молодых женщин и убивая мужчин. Время было тяжкое. Для обеспечения безопасности переселяющихся на юг колонистов на побережье появился сначала пост, а затем крошечная морская деревенька Форт Додж, где и состоялся массовый выход американцев на побережье Южного океана. Это был исторически важный момент. Предприимчивый скотовод Герхард Синклер построил выше глубокой бухты крытую дерном хижину, где могли заночевать переселенцы, пастухи и рыбаки, спасавшиеся от шторма. Это была первая гостиница Доджа. Благодаря выгодному положению, реке Арканзас и трассе Санта-Фе место стало популярным среди пионеров. Люди с севера все прибывали, и позже автономное поселение переименовали в город, а еще не разругавшаяся Америка стала морской державой. Городок в степи остался позади. Старшине лучше бы набрать скорость, световой день не бесконечен. Я все еще сидел на пассажирском сиденье и смотрел в окно. Может быть, где-то поблизости все-таки расположилось боевое охранение форта. Да уж, парням не позавидуешь, потому что дождь уже вваливает в полный рост. Из их укрытия наверняка отлично просматривается богатая на опасные приключения магистраль, с юга выходящая мимо форпоста на мост, а к северу теряющаяся в прериях. Никого на ней после прохождения конвоя не видно. Тяжелые капли прибивают пыль грунтовки, и вся поверхность трассы испещрена крошечными кратерами. В мирное время кроме патрулей до конвоев на Додж-Сити и обратно курсируют одиночные машины торговцев. И ничего, эксцессов почти не бывает. По Санта-Фе на квадроциклах и байках то и дело проносятся группы скаутов, здешних сталкеров, профессионально ищущих пакгаузы с хабаром. Говорят, что в Черных горах эти отчаянные парни с некоторых пор не работают. С этим надо будет разобраться. Впрочем, вывоз хабара из дальних ущелий, если кому и посчастливится найти бревенчатую локалку, сопряжен с большими трудностями. Скорее всего, скауты рассудили, что горы никуда не уйдут. Они постоянно воюют между собой за так называемый «золотой треугольник», огромную ничейную территорию, зажатую между озером Мичиган, которое раз этак в шесть больше земного аналога, землями вокруг Батл-Крик и Гуронов, владениями Каманчи с юга и турецким анклавом с запада. С этим озером Мичиган история довольно мутная. Долгое время американцы самоуверенно считали, что даже Великий Ганг берет начало в огромном озере, даже не удосужившись проверить это на местности. Что за озером к востоку, неизвестно, никто не смог мне ответить. Горы все ближе и все выше. Я вспомнил еще один разговор, уже с капитаном форта Массак. Какие еще медные руды, Макс? Не вздумай соваться в Черные горы, что напротив и севернее Батл-Крик. Это очень плохое место, парень. У меня приятель пропал в тех краях, поведал мне Рейн Дудак. Золото? Спросил я коротко. Оно. Проклятие этого чертового мира. Даже на другом концу галактики от него не спрятаться. Но золота в Черных горах мало, люди из Батл-Крик давно все разведали. И они редко что-то находят, кроме обглоданных скелетов в клочках одежды и черепов. Нынче желающие отыскать золотишко отправляются в горы не на север, а на юг, к реке Хребтовой. Там много ущелий и горных долин, места перспективные. Там находят, думаешь, тебе об этом расскажут с подробностями и покажут на месте, усмехнулся хозяин Санта-Фе. Находит, находит. Даже фальшивую карту могут продать в салоне. Но хорошие участки застолбили, а за новыми приходится забираться очень далеко. Рискни, если смелый. Ты не поверишь, но золото меня не интересует, улыбнулся я. Почти. Интереснее перспективы обнаружения и освоения полиметаллических месторождений. Говоришь, эти черные горы, дались они тебе. Повысил голос капитан. Не суйся туда, приятель, пропадешь. Все пропадают, и вы не станете исключением. Какие-то природные явления, лавины, камнепады, камнепады везде случаются, небрежно отмахнулся он. Там есть что-то мистическое, колдовское. Говорят, что в длинном и тесном ущелье веселого духа живут индейские божества, хотя гуроны туда тоже не заходят. Тебе это о чем-то говорит? Наверное, да, задумался я. Мой приятель вообще как-то заявил, что в черных горах живут чудовища. Поначалу там исчезли две группы искателей сокровищ, потом еще одна не вернулась. Тот отряд из четырех человек, в котором был мой приятель, как раз вернулся. Парни были возбуждены, они очень торопились, так что после пополнения припасов отправились в путь снова. И это была дорога в один конец. Вот такие разговоры, вот такое настроение. Но что связывало солидного русского чиновника Андрея Артемовича Полосова с этими чертовски тревожными черными горами, где ущелья и распадки устланы скелетами и следами чудовищ? Страшновато, но придется туда сунуться. Хотя вряд ли гадский крестик намалеван на скале яркими масляными красками. В таких раздумьях и скупом обмене мнениями прошел остаток пути. Пустыня, словно побежденный соперник, отступила, уступив место бескрайним классическим прериям. Под свинцовым небом, прошитым дождевыми нитями, просторы дышали жизнью. Ковыль колыхался, словно шкура гигантского зверя, а ветер с черных гор нес в себе дымчатый аромат сосновых смол и горьковатый запах багульника. У дороги, где пыль смешалась с каплями дождя, алели маки, синели люпины и золотилась полынь, будто сама земля вышила рубец цивилизации пестрыми нитями. Осень здесь, как старая индейская песня, грустная, но щедрая. Я достал кармана уже изрядно потрепанный смартфон, странный амулет в этом царстве ковбоев и степного ветра, и запечатлел эту красоту, что просилось, если уж не в легенды, то в отчет о проделанной работе точно. Но прерия – коварная соблазнительница. Ее просторы, сперва пленившие душу, скоро стали утомлять, как бесконечная дорога под колесами идущего впереди грузовика. Однообразие резало глаз. Ни холма тебе, ни скалы, лишь трава до неба, сшитые в один бескрайний покров. Скучно, монотонно, как-то без огонька. Мы с Дина уже были готовы проклясть эту равнину, как вдруг на западе поднялась черная туча. Не та, что несет ливень, а живая, клокочущая, идущая в нашу сторону стадо бизонов. Сперва лишь тень на краю света, словно сама земля вздыбилась против небес. Без бинокля они казались тревожной дрожью горизонта, но, прислушавшись, можно было различить рокот тысячи копыт. Через линзы старого полевого бинокля, пахнущего кожей футляра, мир ожил. Гиганты с головами, словно высеченными из гранита, шли тяжелой поступью. Рога их, готовые рассечь и отбросить что угодно, вздымались в небо, прикрывая затылки, мощные, как утесы. Тонна мышц, ярости и древней гордости в каждом звере. Трахома. Сердце невольно ёкнуло. Знал, что местные не трогают их ради жесткого мяса, лишь шкуры идут на ремни для машин платформы 5, где парапанк слился с дизельным дымом в симфонии шестеренок и звуков выхлопа. Охота на бизонов, да я вас умоляю, нет уж, тут даже безумец с отличным ружьем не рискнет пешим выйти против этой лавины. Разозли стадо, и быки и охранники сотрут тебя в кровавую пыль, оставив лишь пятно на растрескавшейся земле. Команчи и апачи, хранящие секреты древних загонных навыков, бьют их с байков, что ревут, как раненые ягуары. Рельеф гладок, будто брюхо гремучей змеи, хоть на старой фордине лети, колеса не споткнутся. Я с интересом наблюдал, как черная река огибает невидимое отсюда озеро Мичиган, и размышлял о том, как хрупок человек перед силой диких прерий. Здесь, где воздух пропитан излишне опасной свободой, а то и смертью, даже время течет иначе, медленно, как кровь из раны, и вечно, как шепот ковыля. Батл-крик встретил конвой холодным ветром и звуками далекой перестрелки, тревожной аурой войны. Поэтому той тревожной ночью в стиле вестерн, проведенный после посещения бара в главной гостинице Battle Creek, я, глядя на сопящего рядом Дина, поначалу думал не столько о загадке Черных гор, сколько о гораздо более надежном укрытии в военной базе Форт Массак. Война не меняется, ни на земле, ни на платформе 5. Она одинакова и лишь меняет маски. Завтра у людей фронтира снова будет пыль, сталь и выбор, стрелять или стать мишенью. А пока, перемирие, мать его. Глава 17. Напряжение в Battle Creek. Battle Creek засыпал рано. В самой приличной городской гостинице Десерт Росе, в лучшем из люксов, где обои не так сильно отклеивались лоскутами, я сидел у окна, рассматривая фотографию моложавого Полосова. Тот смеялся, обняв родных на пикнике в Химках. Дина сладко спал, свернувшись калачиком на кровати. С улицы донесся грохот. Старый бортовой грузовик с включенными фарами проехал мимо, увозя в кузове что-то тяжелое, накрытое брезентом. Шофер в кожаной куртке глубоко затянулся и бросил окурок. Искра на миг осветила его лицо, бледное, со шрамом от виска до подбородка. Потушил светильник на тумбочке. В темноте городок казался еще меньше, еще беззащитнее. Где-то над черными горами мерцала точка, то ли костер на склоне, то ли звезда, упавшая в ущелье. Одни загадки кругом. Я в очередной раз подумал о Полосове, о страшном ноже Boots Frontiersman в спине русского посла, который мне любезно передал несколько странный шериф городка, и о карте, которая явно вела не к сокровищу, а к какой-то опасной тайне. И еще раз понял, вот ведь гадство какое, нам с Дина все-таки придется пойти туда, где тени становятся реальнее людей. Проснулся тоже рано, даже слишком. Солнце уже вставало над прериями, разливая по горизонту золотисто-медовые полосы. Воздух был прозрачен и свеж, словно хрусталь с синевой, через который виднелись редкие облака, белые, рваные, будто клочья ваты, забытые улетающим вместе с непогодой и сильным ветром. С высоты второго этажа гостиницы хороший обзор, город Battle Creek лежал передо мной, как декорация из старого вестерна. Двухэтажные дощатые домики с выцветшими табличками, тот самый дешевый салон с полуоторванной дверью, вдали автозаправка с ретро-колонками 50Х, где до сих пор висят ценники с цифрами в центах. По пыльной, но всегда тенистой авеню Буков, главной улице города, друг за другом уже третий раз медленно проплыли Chevrolet Belair и Ford Fairlane, блестящие, как жуки, с хромированными бамперами, будто время здесь застряло между 1955 и днем заброса первых горожан на платформу. Спросите, кому эти авто нужны? Это машины тех жен, чьи удачливые мужья нашли в горах нечто поважнее горсти винтовочных патронов. Кстати, рядом с гостиницей расположен оружейный магазин Frontier Arms, то есть оружие пограничья. Еще одно место, обязательное для посещения, учитывая, что боезапас Удина прилично истощился. Городок оживал, но все еще дышал утренним спокойствием. На крыльце кожевенной лавки старик в клетчатой рубахе и соломенной шляпе медленно чистил перочинным ножом яблоко, а его взгляд, мутный, подслеповатый, следил за чужаками. С прибытием конвоя на улицах сразу стало немного живей. У аптеки, под вывеской «Друг Сундрис», женщина в платье с цветочным принтом и фартуке вытряхивала половик. Ее движения были механическими, словно кукольными, знаете, такие, на шарнирах. Прохожие встречались редко. Ковбой в стоптанных сапогах катил на тачке мешок с зерном. Подросток на мотовелосипеде с дурацкими рогами антилопы на руле пронесся мимо, не поднимая глаз. Все они казались тенями, призраками, застрявшими в ритуале повседневности, словно Battle Creek был не городом, а музеем вестерна под открытым небом. Визит к городским властям затянулся, хотя по итогам ничего толкового, что могло бы помочь служебному расследованию, выяснить не удалось. Лишь жиденькая пачка копий документов в знак уважения к дипломатическим работникам. Заключение коронера, опись имущества, показания свидетелей, очень расплывчатое описание подозреваемого, которого вроде кто-то и где-то заметил быстро удаляющимся по аллее. Мрак. Могилу Полосова мы нашли на краю неожиданно большого городского кладбища, притихшего за дощатой оградой. В отличие от православных могил, которые все мы помним с детства, с массивными крестами, резными голубцами, вечными лампадами в оградках, здесь стоял лишь плоский камень из песчаника. Надпись выбита неровно. Иван Полосов. 1969-0005, русский, чужестранец. Вот так, ни иконки тебе, ни свечи, ни даже цветов, только маленький тощий кактус, проросший у основания плиты, да ветер, свистящий в щелях камня, динопнул сухую ветку. Как будто на платформе живут коренные, а его специально сделали чужаком, потому что русский, даже после смерти. Я молчал, в голове стучало. Почему нож? Что за дикость? Почему здесь? Шериф, этот меланхоличный толстяк с жевательной резинкой во рту, говорил, что убийцу пока не нашли, но политический резонанс всем понятен, следствие все еще продолжается, власти примут необходимые меры, говорил, будто читал сценарий. Получается, что никто ничего не видел, пробормотал Бернадина. Получается так, даже непонятно, откуда вообще взялось описание подозреваемого, с досадой проговорил я, из головы полицейского чина. Надо же что-то положить в папку, хмыкнул сынуля. Вполне может быть. Полосов совершенно точно вышел из этой забегаловки для индейцев один, следом за ним никто не двинулся. Ждали на улице, констатировал парень, но шума драки не было. Труп обнаружила возле входа в салон подошедшая компания, они и вызвали шерифа. Он их сразу всех и арестовал. На теле осталось лишь удостоверение и личные вещи, все карманы были вывернуты. То есть вторую карту убийца забрал. Так, падре, не знаю, если так, то дело дрянь. Да убери ты куда-нибудь этот меч гладиаторский, смотреть на него не могу. Мне ножны нужны, твердо произнес Дина. Ты что, носить его собрался? Не поверил я, да. Когда мы вычислим убийцу, я его подкараулю и воткну это нож ему в грудь. А допросить? Забыл. Сначала мы его допросим, быстро поправил план Адаптата. Ты это прекращай. Испугался я не на шутку. Закон есть закон. Сдадим шерифу, и негодяя повесит на площади, у них так принято. Сколько можно напоминать, что мы дипломатические сотрудники, а не вашингтонские рейнджеры-диверсанты из Ритценгрупп. К черту такую дипломатию, которая позволяет себя убивать, взъярился Дина. Над могилой посла пролетел леденящий ветер инакомыслия, я поежился. Пару минут мы молчали. Падре, шериф не врет, говоря, что у него при себе не было никакого оружия. Я уверен, что не было, вспомни хотя бы Кострицыных. На все посольство только красивая дубинка у садовника. Еще немного помолчали. Вокруг ни души, на кладбище мы были одни. Как же у них тут все неудобно сделано. Не сесть, ни от солнца спрятаться. Мы будем его перевозить? Пока не знаю, признался я, пожимая плечами. Стоит ли торопиться делать эксгумацию? Предстоит найти где-то оцинкованное железо, чтобы запаять гроб. Иначе, проводить в Додж-Сити повторную экспертизу, нужно договориться, организовать, а уж потом. Во дворе часовни похороним, уже все решил Дина. Разумно. Ладно. Пора знакомиться с новым местом действия не из окна гостиницы, суммируя первые впечатления с рассказами старшины и этой девушки на ресепшн, что так понравилось моему парню. Первые впечатления утверждали, что нейтральный батл-крик – ода провинциальному спокойствию. Под этими мистическими горами, где время замедляет ход, приютился городок, будто сошедший с полотен Нормана Роквилла, пропитанный духом послевоенной Америки. Здесь воздух пахнет сосновой смолой и свежеиспеченным яблочным пирогом, а жизнь течет под мерное стрекотание кузнечиков и далекий гудок паровоза. Паровоза, чтоб я лопнул. Никто этот город не обижает, не нападает, а все соглашения о мире или перемирии противоборствующие стороны заключают именно здесь. Он нужен всем. В городе, прикрытом не столько силами маленького гарнизона Форт Манн, а традициями, репутацией и гарантиями подписанных договоров, нет войск. Силы правопорядка представляет шериф с помощниками, он же начальник полиции, который передвигается на джипе, но очень не любит выезжать за город. Место здесь ровное, кругозор отменный. На востоке вздымаются пирамиды черных гор, их вершины, словно зубы страшного великана, кусают низкие облака. К югу тянется гряда утесов, изрезанных каньонами, где тени исчезают в полдень. Где-то там течет река Хребтовая. На севере приметны две черные вершины с шапками вечных снегов. Горная цепь постепенно понижается, там множество ущелий с относительно удобным доступом, и одно из них наше. Как же мне этого не хочется. У подножия гор, море вековых елей и сосен, сползающих к долине, словно зеленый прилив. За этим великолепием петляет река, будто не решаясь покинуть уют горной долины. Ниже городка поток поворачивает в последний раз и устремляется напрямик к Мичигану, рассекая прерию уже не каменистыми, а глинистыми склонами. На южных подступах Батл-Крик встречает гостей как старая добрая тетушка, без претензий. Поля с пугалами из фильма «Джиперс Криперс» в штопанных рубахах, огороды, огражденные выгоревшим на солнце штакетником, сарай, на одном из которых обнаружилась табличка «ЦЦЦЛА». Разливают в крынки, что ли? Детишки в закатанных джинсах гоняют по улицам жестяные банки, а на окраине розовобокие свиньи греются у крылечек. Слышен редкий лай драгоценных собак и мявканье кошек, куры, гуси, индейки. Лишь присмотревшись, замечаешь городскую суть. Здание кинотеатра с киноафишами, да ратуша с флагом, чуть колышущимся на слабом ветерке. На табличке у въезда гордая надпись «Население 498, скоро юбилей». Американец обожают писать численность населения рядом с названием населенного пункта. Здесь не спрашивают, откуда ты, важно, зачем пришел. Попытка узнать о корнях встретит недоумение. К чему ворошить прошлое, когда все в одинаковом положении? Центр жизни, мощенная диким булыжником и плиткой местного производства, просторная авеню буков, на которой старики в широких подтяжках играют в шашки под кронами исполинов, оставшихся от большой рощи, которая когда-то шелестела здесь листьями. Пионеры, поселившиеся на месте будущего города, решили часть вековых исполина сберечь, и им это удалось. Местная молодежь, так же как и наша, все упрощает, говоря просто. Пошли на буки, или на аллею. Это променад, место дневных посиделок и вечерней тусни. Здесь расположены два бара и пара таверн или салунов. Называют их как попало. Единственный проспект пересекают три крошечные улочки-стриты, вместо названия имеющие номера. Вот и вся городская планировка. Вечером алле оживает. Из баров Пхе Луцковспике и Эсте слайры сльются перебором аккорды кантри, а подростки в кожаных куртках кружат на мотороллерах вокруг фонарей. Но сердцем городка является узкоколейная магистраль стандарта 914 мм протяженностью в 300 верст, от каменной крепости Форт Вашингтон к Буковой роще. Она была проложена благодаря запасам смотрящих, приготовивших полный железнодорожный комплект, до поры припрятанный, а затем словно в насмешку над временем врученный, когда первые люди только появились в этих краях. Данная авансом железная артерия прогресса, в мирное время старинный узкоколейный паровоз Рио Гранди 223, храпящий как старый пес, тащит на север состав из 6 вагонов, из которых 2 пассажирские. Там на ящиках с домашним сидром раскладывают нехитрую закуску фермеры в ковбойских шляпах. Каждую пятницу состав отправляется в столичный Вашингтон, увозя мечтателей о большом городе, а в воскресенье возвращает их обратно, слегка потрепанными. При станции целое узкоколейное хозяйство с семафорами, водокачкой и углехранилищем. И все работает, как часы. А депо с деревянной водонапорной башней – место паломничества мальчишек, завороженно следящих, как механик в засаленном джинсовом комбинезоне латает стальные ребра железного коня. Батл Крик не бездельничает. Все стараются заработать, и в светлое время суток люди ни минуту не сидят без дела. Кузнец выбивает ритм блюза на наковальне, а какая-нибудь миссис Клыппер печет пироги с вишней. Аромат смешивается с запахом сосновой смолы от столярной мастерской. На крыльцах женщины в цветастых платьях шьют лоскутные одеяла, ничего не должно пропадать, их смех соревнуется с треском радио, вещающего о победах одной из местных бейсбольных команд. Даже шериф, наводящий порядок, проезжая на своем Рубиконе с поблескивающей звездочкой на дверце, не упустит случая притормозить у лавки, чтобы купить жене ленту для волос, как у Дорис Дэй, и искупить поздний приход на веселье. Центр города, небольшая площадь с ратушей, чьи часы отбивают время, как метроном эпохи. Магазинчики с вывесками Open, которые ввиду дефицита электроэнергии пока не могут позволить себе неон, зовут купить прохладный лимонад за цент или свежий номер Хе Сатурдэй Евининг Пост. К вечеру у церкви Святого Луки горожане собираются семьями. Мужчины обсуждают урожай кукурузы, дети лижут медовые леденцы, а женщины перешептываются о новом учителе, перебравшемся сюда из Додж-Сити. Когда загораются керосиновые фонари, площадь превращается в танцпол под мелодии Элвиса, Роллингов и Нирваны, льющиеся из динамика на стене ратуши. В чем-то Батл Крик похож на осколок рая, который нельзя унести с собой. Здесь нет публичных кинематографических драм, лишь шелест листьев на буках, да перезвон выкупленной оборотной тары в ящике у общего склада. Батл Крик обволакивает тебя теплом таежной печки-буржуйки, но словно шепчет: останешься, станешь частью пейзажа. И каждый уезжающий на том самом паровозе понимает, эти дни были словно глоток лимонада в знойный день. Ярко, Сладко, но не навсегда. А как же городское начальство? В центре, как и положено, на небольшой площади находится самое красивое здание, та самая ратуша с городскими часами под самой крышей, возведенная раньше, чем большинство домов Battle Creek. Церковь расположена рядом с ратушей. Там же находится приметный двухэтажный дом с невысокой кирпичной башенкой. Говорят, что мэр, стараясь не мешать жителям делать свои дела, обычно прячется здесь, на втором этаже. Там он слушает Blues Уедиши и мечтает когда-нибудь плюнуть на все и махнуть на берег моря, приговаривая шепотом. Вот увидите, это будет совсем другая история. Объездив весь город и даже выкатившись в окрестности, мы везде заглядывали и осторожно расспрашивали, много покупали и обещали, что купим еще, присматривались и прислушивались. Настало время возвращаться в гостиницу, и по пути случилось нечто примечательное. Осень растворялась в персиковом закате, окрашивая фасады домов в теплые тона. Оконные стекла домов на окраине вздрагивали от гула апача, тащившегося за серебристого цвета Piaggio Vespa 150 VL1T, культовым итальянским мотороллером, производившимся с 1946 года до сих пор. Этот роллер стал символом целой эпохи, он изменил образ жизни людей послевоенной Европы, дав свободу передвижения тем, кто даже мечтать не мог о покупке авто. Особенно это касалось женщин, для которых вождение в те времена было явлением нечастым. Поэтому главным рекламным образом для Веспы стала девушка на мотороллере, воплощение молодости, современности и самостоятельности. И вот теперь этот плакат я увидел наяву. «Папа», умоляющим голосом простонал Дина по-русски, «сбавь скорость, как же тут не сбавить», и я сам обалдел. Девчонка с рыжими волосами улыбалась, чувствуя, как ветер играет подолом ее красного в белый горошек платья, а мотороллер, словно живой, виляет между трещин на брусчатке. Она явно обожала это негромкое рычание двигателя, напоминавшее кошачье мурлыканье. «Свобода», читалось в ее образе, «это когда тебе 16, на шее бренчит цепочка с подвеской в виде ключа, а вместо банального велосипедного седла под тобой – легенда». Пикап приблизился. Дина открыл форточку, и я поймал запах духов. Сынуля постарался сделать челюсть максимально квадратной, быстро глянул на меня с вечно мятежным взглядом, высунулся в окно. «Эй, Стеллина!» – крикнул он, перекрывая шум мотора. «Ты так летишь, будто за тобой сам дьявол гонится. Или это я?» – бормоча что-то про дурацкие гормоны. Я сбавил скорость и поехал вровень. Стеллина, то есть звездочка, приподняла очки на лоб, бросив взгляд через плечо. «Дьявол», — ухмыльнулась она, нарочито медленно прикусывая вишневую жвачку. «Не думаю, у него был бы Ламборгини Хурацан, хотя бы», — Дина хмыкнул, опершись локтем о раму окна. Его рубашка поло расстегнулась до третьей пуговицы, летний дресс с Цеди Додж Сити. «Меня зовут Бернадина», — крикнул он в ветер, — «а я Аурора. Ты итальянец?» «Наполовину, если делить с сербами. Но вообще-то я русский из Доджа». «Русский, из Додж-Сити? Не врешь?» «Не вру. И признаюсь, я просто хотел увидеть, как твои веснушки и волосы сливаются с этим закатом». Сынуля сделал паузу, заговорщицки наклонившись в опасной позе. «Спойлер, это волшебно. А во, да ты поэт». Красавица притворно закатила глаза, но уголки губ дрогнули. «Всем девчонкам такое говоришь, или я особенная, только тем, кто обгоняет мою жизнь на полторы секунды». Дина опять выдержал паузу, будто сочиняя строчку на ходу. «Может, остановишься, купишь мне Софьяни, а я научу тебя не путать Ламборгини Хурацан с тем, что действительно быстро едет». Она резко притормозила, заставив его откинуться в салон. «Сначала научись догонять», бросила она через смех. «Забыл сказать, красный тебе идет», крикнул Дина. Рыжая бестия плавно притормозила, чтобы их лица поравнялись. «Это не красный, Дуде, это Росса Цорса», — поправила она, имея в виду гоночный красный, международный цвет гоночных автомобилей, представленных командами из Италии. «Выучи, прежде чем комплименты раздавать, Сигнарина, я готов сдать экзамен, допустим, завтра, в 8. Слабьте и моим очарованием в нагрузку». Уже въезжая на авеню, где под сенью буков старики играли в бочче, девушка улыбнулась, махнула рукой и неожиданно свернула направо, исчезая за поворотом в сумеречном мареве. «Встретимся завтра на пицце», — крикнул он вдогонку, уже не надеясь, что она услышит. Я хмыкнул, успев мельком подумать о том, конец ли это романтическая история или только начало. «Падре», — в отчаянии взвыл Дина, пару раз торопливо оглянувшись. «Ну почему ты не разрешил мне взять Харли?» «Молчи лучше, Казанова. Пять раз говорил, ради первичной разведки не обязательно возить в кузове туда и обратно лишние 200 килограммов. Или ты предпочел бы встретиться с клыкастой стаей в седле, а не в кабине? Может, ты из автомата смог бы так удачно стрелять? Зато сейчас бы я...» «Эх, нормально, Дина, не переживай, удача любит тех, кто не торопится». В номере я достал карту, пожелтевший листок с меткой Ха где-то в массиве черных гор. Клад, особой ценности РВ, какой-то секретный архив. Загадка не давала парня покою. Может, он не просто интересовался, а уже что-то нашел и спрятал. Или кого-то, я прищурился. Горы на горизонте напоминали спину спящего дракона, угрюмую, покрытую чахлым кустарником. Хастис в гостинице шепотом рассказывала, что там пропадали золотоискатели, а в народе говорят об огнях, блуждающих по ущельям, о тени, которая съедает следы. В кафе бармен, вытирая пивные кружки, рассказал нам про частную экспедицию позапрошлого года. Шестеро мужчин ушли в горы за жилой серебра, а вернулся один. Он сошел с ума и угодил в вашингтонскую психушку, что-то бормоча про чертей и камни, которые светятся. «Давай-ка спать, сын, завтра отправимся к хозяйке», у которой три раза останавливался Полосов. «Но почему он не жил в гостинице?» — с недоумением спросил Дина. «Светиться не хотел», — сказал я первое, что пришло в голову. «Он же не светлячок», — буркнул парень. «Зато у кого-то есть очень хороший фонарь. Переулок секретов, Батл Крик, осеннее утро, 0005 год, платформа 5. Так мне нужно будет озаглавить этот эпизод в дневнике. Пика поставили у обвалившегося колодца, стены давно заросли бурьяном. Пешком пошли по кривому переулку, а затем свернули налево. Оружейный магазин Frontier Arms стоит в таком же переулке. Кстати, заехал туда, а развернуться не могу. Пришлось корячиться задним ходом, стараясь не задеть кормой какую-нибудь, прости господи, хибару, прикидывающуюся нормальным домом. Народ тут резкий, сначала пальнет из винтовки сгоряча, а уж потом здрасте скажет. Вскоре этот-то внезапно остановился, вглядываясь в нарисованную схему. «Смотри, вроде бы этот». На табличке было написано «Моллы Блэм», как и на схеме проезда. Я провел пальцем по отметке, чтобы почувствовать текстуру старой фанеры. «Может, это ловушка?» — Дина сглотнул. «Засада», — поправил я и огляделся вокруг. «Никого». Где-то вдали завыла сирена, то ли полицейская, то ли призрачная. Дворик был выжжен солнцем. Полисадник, если его можно было так назвать, состоял из двух кривых кактусов и ржавой бочки с протухшей дождевой водой. Дом, склеенный из кривоватых бревен, досок, разномастной фанерной тары и дощечек от патронных ящиков, стоял, будто пьяный. Стены перекосило, крыша из жести горбилась волной. Над дверью висел на шнурке подковный гвоздь, для удачи, но удача явно задержалась в каком-то другом переулке. Хозяйка открыла не сразу. Сначала в щели мелькнули глаза, влажные и красные от бессонницы или болезни, потом дрогнула цепочка. Ее платье, некогда синее, выцвело до серости, аккуратные красные заплатки на локтях напоминали струпья. Лицо, мелкие морщины, как трещинки в техасской земле, волосы, собранные в тугой пучок, седина, будто пепел. Но в распрямившихся плечах чувствовалась упрямая сила, как у тех кактусов. «Мы предположили, что вы нас ждете», — от волнения сбиваясь и путая слова, я начал было объяснять причину визита на английском, но она перебила, резко качнув головой. «Можете говорить и по-вашему, я немного понимаю русский». Голос, скрип несмазанных колес. Дина осматривал двор, глаза его горели нетерпением, жаждой поиска. Шагнул вперед. «Ну, куда ты сейчас?» — окрикнет. «Учим его в посольстве, учим». «Не суетись, будь спокойнее, тише, внимательнее». Но парень в том возрасте, когда даже страх пахнет приключением. Представились, я показал удостоверение, в Новой Америке они имеют большую силу, не привык здешний народ к канцелярской бюрократии. «Проходите». В доме пахло жженым кофе и какой-то сухой тоской. Чисто, но мебели почти нет. Над окном распятие из можжевельника, их продают на буках, на столе банка с полевыми цветами и кружка с трещиной. Она не предложила сесть. Мы почему-то замерли. Мистер Полосов тоже иногда вот так стоял, нервничал, карту на столе теребил, — прошептала она, гладя ладонью столешницу, будто искала на ней следы от ножа. Как-то сказал: «Вот здесь загадка, миссис Блум. Будь прокляты все загадки. В этих местах правда губит всех. Какая правда, мисс? У Бернадина вырвалась раньше меня. Женщина чуть вздрогнула, но вдруг улыбнулась, первой теплой трещиной в льду. Мальчик, твой молодой отец тоже пришел за этим проклятым крестиком. Она повернулась ко мне, и в глазах ее заплясали тени. Тот крест, не клад, даже не думай об этом. Когда мистер Полосов впервые увидел эту карту и начал меня расспрашивать, я сразу ему сказала, что там спрятано. Шахта 12. Что за шахта, мисс, миссис? Я излишне резко шагнул ближе, и она отпрянула к печке. Эту шахту затопило, там произошла авария, не спрашивай. Вы же хорошие люди, уезжайте. Они убьют и тебя, и твоего сына. Мистер Андре думал, что посольство его защитит. Ха-ха. Ее пальцы сжали край стола так, что щелкнули суставы. Он хотел эту карту отправить к своим, но кто-то из... Она оборвала себя, закусив губу. Дина потянул меня за рукав. Падре, смотри. На подоконнике лежал красивый обломок горного хрусталя. Она бросилась к нему. Уезжайте же. Она вдруг зашипела, пряча камень в карман фартука. Они наверняка следят за мной. Если узнают, что вы здесь, кто вам дал адрес, шериф? Она побледнела, как полотно. Чертов маршал. Я думаю, что и он с ними, шепотом, но я расслышал. Уходите через заднюю дверь и бегите в горы. Если найдете шахту, оттуда лезут создания из ада, сожгите там все. Крепко же ее ушибло. Дина схватил мою руку и сжал ее. Где-то за стеной закаркала ворона. Батл Крик молчал, как это всегда бывает в начале дня, когда все расходятся по рабочим местам. Но теперь в этой тишине был слышен скрип лебедок, скрежетание проржавевших рудничных вагонеток и сатанинский вой. Старая шахта? Чья? Где? Черти? И почему именно 12-е? Здесь что? Был горнодобывающий комбинат. Бред. Быть такого не может. Может. Она приблизила лицо так, что я увидел безуминку в ее глазах. Нет, так дело не пойдет. Ее нужно успокоить. Вы хорошо знали Андрея Артемовича? Я? Хорошо ли я его знала? Даже удивилась она, успокаиваясь. Мистер Полосов подобрал меня на улице, когда я потеряла сознание. Он привез меня домой, уложил на кушетку и согрел воду. Потом Андре привез доктора, а это большие деньги, скажу я вам. И это не все, он по рецепту выкупил лекарства в аптеке, благодаря чему я только и поднялась на ноги. Хорошо ли я его знаю? Да этот русский был лучшим человеком из всех, кого я встречала. Вот в этой комнате он жил. Она махнула рукой в сторону двери в соседнее помещение. Там все осталось в неприкосновенности. Но почему не в десерт-росе? Андрей решил перебраться ко мне, потому что в отеле слишком много ушей, ответила хозяйка. Так, понятно. Давайте сделаем паузу, предложил я. Тот рецепт, я надеюсь, сохранился. Отлично. Дина, поезжай в аптеку и привези все по списку. Обязательно возьми успокоительное. Затем загляни в пару магазинов, возьми готовой еды, продуктов и вина, сам разберешься. Пикап поставь возле дома, развернуться здесь можно. Миссис Молли, я готов на неопределенное время арендовать у вас эту комнату. Знаете, вполне может быть так, что нам тоже придется сбежать из десерт-росе. И вот еще, мы с сыном не успели позавтракать, а я умею не только греть воду, но и помогать в готовке. Уже возле двери неуемный Дина, которому не терпелось сразу распутать все обнаруженные узелки, не выдержал и спросил, напугав меня до смерти. «Миссис Молли, один вопрос», и, не дожидаясь разрешения хозяйки, выпалил. «А откуда взялась эта карта? Сама непосредственность?» Я в ужасе прикрыл глаза, готовясь к тому, что сейчас нас выметут отсюда поганой метлой и запустят вслед треснувшей кружкой. Однако гнев небесный на нас не снизошел. Молли Блум пожала плечами и совершенно спокойно ответила. «Это карта покойного мужа, он сам ее нарисовал. Генри вообще много рисовал, пожалуй, это единственное, что у него получалось хорошо». Бернадина открыл рот и вытаращил на меня изумленные, абсолютно растерянные глаза, ожидая какой-нибудь команды. И она последовала. «Мальчик, поезжай и привези все необходимое, все остальное потом». Золотая лихорадка в Черных горах начиналась точно так же, как она начиналась в Енисейской золотой тайге или в Калифорнии. Безумие, вспыхнувшее в поймах рек огромного горного массива, опять стало символом авантюры и человеческой алчности. Ветер гнал пыль прерий над палатками и балаганами, собранными наспех из жердей, как карточные домики. Полевые лагеря-призраки вырастали в глуши за сутки. За этот же срок крошечный Батл Крик, как и местечко Форт Манн, могли прирасти населением вдвое, обзаводясь лавками скупщиков и салунами, где звенели монеты, сыпались на весы граммы золотого песка, жизни ставились на кон, а виски лился рекой. Здесь мечты людей мерцали, как золото в лотке, ярко, но мимолетно. Ковбои в стетсонах, индейцы в цветастых банданах, мексиканцы с кирками и даже невесть откуда взявшиеся китайцы в соломенных шляпах, один за одним брели к горам, и каждый верил, что удача коснется именно его. Сюда приезжали многие, но не всем находилось место. Быстро сформировавшееся и неплохо организованное сообщество ветеранов дало решительный отпор командам из Вашингтона, не пустив их на перспективные земли. Такой же прием ждал и жителей Додж-Сити. Эти люди хотели оставить все золото себе, но за блеском скрывалась тень. Ручьи, изуродованные канавами, горные рощи, вырубленные ради бревен, распадки, изрытые обвалившимися примитивными штольнями. Надежда гасла быстрее костра. Одни увозили унции золотого песка в мешочках, другие – болезни и пустые котомки. Лихорадка пожирала слабых, сеяла алчность, хоронила под пеплом сгоревших шалашей судьбы экспедиций, артели и самоуверенных одиночек. Это была симфония контрастов. Звонкий смех удачливого старателя и тишина заброшенной старицы. Пестрота языков и ксенофобские законы фронтира. Величие нетронутой природы и шрамы на ее лице. Золото, как мираж, манило людей к остроконечному абрису, оставляя им лишь легенды и дощатые таблички с выцарапанной ржавым гвоздем надписью. Здесь был Джек. Не повезло. В этой гонке за эфемерным и рождался Батл Крик, будущая нейтральная территория, выкованная из мечтаний, пота и пепла. Генри Блюм, муж миссис Молли, вписался в гонку за сокровищами в самом начале золотой лихорадки, вступив в старательскую артель, старшина которой решил найти свой особый путь. Практически все старатели, подобравшись к Черным горам, поворачивали на юг, направляясь в обширные долины реки Хребтовой. Артель, в которой состоял Генри, решила попытать счастье в ущелье Веселого Духа, в которое опасались заходить даже гуроны. Молли была резко против, но пораженный золотой лихорадки супруг и не думал ее слушать. Другие артели то и дело возвращались домой с удачей, отмечая ее в кабаках, а эта безрезультатно топталась на месте, принося домой только синяки и ссадины. Правда, деньги у них откуда-то появлялись. Странная и страшноватая история. Глава 18. Пришедшие ниоткуда, ушедшие в никуда. Пламя керосиновой лампы плясало в закопченном стекле, отбрасывая на стены склеенной хижины тени, похожие на скрюченные пальцы. Пахло прогорклым кофе и сыростью, дождь застучал в ставни, будто просясь послушать, о чем говорят люди. Миссис Молли Блюм сидела в кресле-качалке, обхватив локти костлявыми руками. Ее лицо, изрезанное морщинами, в полумраке казалось маской из воска. Они нашли ту самую заброшенную 12-ю шахту. Большего я вытянуть из него не смогла. В тот день Генри вернулся поздним вечером, когда даже койоты затихли, голос ее заскрипел, словно несмазанные колеса фургона. Весь в черной пыли, Максим. Не золотой, черный. Как будто он копал не землю, а пепелище гиенны. Бешеный от страха. И сразу начал рисовать карту. Позже он ее перерисовывал, уточнял. Я перевел взгляд на стену за ее спиной. Там висели увесистая кирка Генри и фотография в рамке. Усталый мужчина с глазами, выгоревшими от солнца и ожидания богатства. Трещина на стекле пересекала фотографию так, будто кто-то провел ножом по его горлу. Генри говорил, что 12-я шахта древнее всего человечества на платформе. Что она, дверь, ага, только дверей в преисподнюю нам и не хватало, подумал я тоскливо. Ущелье веселого духа. Дина нервно провел пальцем по рельефному краю столешницы. Почему его так назвали, мэм? Вдова резко закашлялась. Будто более чем необычное название этого места в Черных горах застряло у нее в глотке колючкой. Жены гуронов шептались на базаре, будто там сами камни поют на рассвете. Сперва и ты с ними смеешься, пляшешь, потом срываешь голос, выкрикивая проклятие. А к полудню она медленно наклонилась вперед, тень поползла по полу. К полудню глупые смельчаки уже вешаются на ветвях горного дуба, улыбаясь окровавленными деснами. Но это же языческие сказки. Скажете вы, ну, конечно, конечно, по-моему, она немного сумасшедшая, нормальные люди так не разговаривают. Я почувствовал, как мурашки побежали под воротником рубашки Пола. За окном слабо завыл степной ветер, и на мгновение показалось, что в нем слышится хохот, высокий, женский, с ноткой безумия. Но ваш муж все же пошел туда за золотом, вставил я, стараясь не смотреть на тень от кирки, которая теперь колебалась на стене без всякого ветра. Старшина артели, Джек Слагер, говорил, что нашел какой-то там знак или признак. Молли дрожащей рукой налила всем кофе, черный как гудрон, а мой Генри, от него уже тогда пахло смертью. По ночам он скрипел зубами так, будто грыз кости. После их возвращения, она внезапно замолчала, уставившись на дверь в углу, ту, что вела в спальню, где жил Полосов. Я мог бы поклясться, что щель под ней на миг озарилась красноватым светом. Старшину нашли бродящим возле депо. Она проглотила комок, он выколол себе глаза куском кварца. Все твердил. Чудовище не любит свидетелей. Динок хикнул и перекрестился. Я заметил, как его пальцы сжали нательный крест. «А ваш Генри?» – спросил он тише. 2 недели он метался в бреду, кричал, что они вылезают из штольни. Потом, женщина резко встала, и качалка заскрипела, будто рядом застонал лесной призрак. Продолжить рассказ она смогла только через несколько минут. Джека Слагера отправили поездом на север, к родственникам, а Генри тяжело и долго болел дома, в горячке постоянно поминая чертей из ада, которые неожиданно полезли из шахты наружу. Судьба остальных участников артели осталась неизвестной. Знаете, что я понял?